Да это уже было и неважно. Прозвучал гонг, и схватка началась. Профессор снял мантию, очки и широкополую шляпу и закружил вокруг меня, грозя пальцем, как будто за что-то ругая. Я попробовал провести захват, но всякий раз он отскакивал, не переставая грозить пальцем. Так продолжалось минуту, а может и две, после чего он допустил ошибку. Сделав пробежку, он оказался у меня за спиной и попытался легнуть меня в задницу, но я обернулся, выполнил захват и швырнул его на канаты. Он врезался в канаты, как камень, выпущенный из рогатки. А когда, отскочив от них, оказался рядом, я сделал подсечку и готов был, воспользовавшись моментом, произвести захват, но он сумел все-таки увернуться и отбежать в свой угол. Через мгновение профессор повернулся ко мне, и я увидел у него в руках длинную линейку. Он размахивал линейкой, как будто хотел отшлепать меня, а когда я атаковал его, ткнул линейкой мне прямо в глаз. Должен вам сказать, что боль была нестерпимой, и когда я, не чувствуя ничего, кроме боли, отступил, он мгновенно оказался за моей спиной и сунул мне что-то под распашонку. Через несколько секунд я понял, что это такое. Это были муравьи. Черт знает, где он их взял. Проклятые муравьи начали кусать меня, да так сильно, что я едва не завопил от боли. Дэн был рядом и кричал, чтобы я кончал с профессором. Но сделать это было не так-то просто, когда муравьи расползлись по всему телу и даже забрались в штаны. Раздался гонг. Первый раунд закончился, и я пошел в свой угол, где Дэн попытался стряхнуть с меня муравьев. «Грязный трюк», — сказал я. «Уделай его», — потребовал Дэн. «Мы не можем тут долго валандаться». Прозвучал гонг, начался второй раунд, и профессор, выйдя на ринг, стал строить мне рожи. Когда мы сблизились, я схватил его, поднял над головой и стал вертеть, то есть применил прием пропеллер. Удерживая профессора над головой, я сделал 40 или 50 оборотов, а когда решил, что у него началось головокружение, изо всех сил швырнул через канаты в зал. Профессор грохнулся примерно в пятый ряд на колени дамы, которая вязала свитер, и немедленно принялась лупить его зонтиком. Скверно было то, что от выполнения пропеллера у меня тоже закружилась голова. Все плыло перед глазами, но я не придавал этому особого значения, поскольку был уверен, что головокружение вот-вот пройдет. С профессором, как я решил, было покончено. Оказывается, я ошибся. Моя голова почти перестала кружиться, но тут я почувствовал, как что-то сжимает мои лодыжки. Я глянул вниз и увидел, что проклятый профессор снова карабкается на ринг с мотком пряжи в руках, отобранным им у дамы-вязальщицы, и уже начал опутывать этой пряжей мои ноги. Я попытался выпутаться, но профессор, бегая кругами, обматывал меня пряжей, как мумию. Довольно скоро я весь был обмотан чертовой пряжей и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Профессор перестал бегать вокруг, остановился и завязал пряжу узлом, а потом, стоя передо мной, поклонился залу, как волшебник, только что исполнивший какой-то фокус. Потом вихляющей походкой прошел в свой угол, взял там огромную книгу, наверное, словарь, снова подошел ко мне, еще раз поклонился и изо всех сил огрел книгой по голове. И я ничего не мог сделать. Он нанес мне 10 или 12 ударов, после чего я рухнул на пол. Я лежал совершенно беспомощный и слышал, как зал приветствует профессора, восседавшего на моих плечах. Победа была за ним. Майк с Дэном поднялись на ринг, выпутали меня из пряжи и помогли подняться. «Потрясающе!» — захлебывался Майк. «Просто потрясающе! Я бы такого не придумал!» «Заткнись!» — оборвал его Дэн, а потом повернулся ко мне. «Лучше и впрямь трудно придумать, позволить профессору перехитрить себя». Я ничего не ответил. Потерять все разом — какое горе! Одно я знал наверняка. Никогда в жизни я больше на ринг не выйду. Такси для бегства нам не понадобилось. Мы с Дэном возвращались в Индианаполис вместе с Майком. Всю дорогу он, не умолкая, восхищался тем, как здорово я проиграл эту схватку, и клялся, что следующую встречу с ним я обязательно выиграю, и это принесет нам не одну тысячу долларов.